У ефірі Радіо Свобода. Добрий день. У штотидньовій передачі «Дзвоночки» з вами вітається Ян Максимюк. Наша передача гучить перший раз у неділю і повторяється у середу. Пакуль пяройдзем да хлеба нашага надзённага, это значыць да разважанняў, каму ў Беларусі жыць добра, а каму не зусім, я хачу падзяліцца з вамі адной даволі добрай навіной. Але спачатку тэлефанаванне, якое будзе своеасаблівым уступам да гэтай навіны. Почему на радио «Свобода» сократились звонки на «Свободу»? «Свобода» и есть «Свободная». Почему вы упрощняете? Почему вы режете? Кому вы служите? Мне кажется, вы не «Свободе» служите, а Лукашенко. И за что вы продались? Это уже не первый раз. В последнее время звонки на «Свободу» не только режутся, умалчиваются. Мы уже не раз тлумачили нашим слухачам, что нельга блытать свободу слова со свободой говорить все, что заугодно. Ну, просто некоторые телефонаванні не лезуть у ніякий формат ветливых односин поміж представниками человечего роду. Той, кто слухает звоночки, як думаю, погодится со мною, что у мяне межи толерантности до некоторых эпитетов, якія я чую у свой адрес, довольно широкие. Але и мне часам не стає уже вытримки, каб который раз пускать у эфир меркаванне, что я... Платный агент империализму, який хоже задурить голову белорусам, а то и прищепить им педофилию с токсикоманией, да трасту с коростой. По-другое, не только життё человека неумольно обмежаванное народинами и смертью, але и эфир «Радио Свобода» обмежаваны рамками программы и протягом суток. У нас просто нема силаў и часу, каб рабіць больш программаў, чем мы робим цяпер, и нема махчымасці, каб неяк подолжить сутки. Однако некоторые речи махчымыя. Вось, пачынаючы з сённяшняй перадачы, званочкі падоўжацца на 1.5 хвіліны. Гэта і ёсць тая добрая навіна, пра якую я хацеў вам сказаць. Калі злавацца і плявацца, дык можна змарнаваць і гэтыя дадатковыя 90 секундаў. А калі падысці да іх беражліва, дык можна зрабіць нешта файнае і вартае ўвагі. Пра тое, што мне прыйшло ў галаву на конт выкарыстання гэтага дадатковага часу, я скажу вам пад канец перадачы, калі гэты час надыдзе. Агляд тэмаў тыдня пачнем з ацэнкі прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча нашымі слухачамі. За 30% скидку за газ для Украины Янукович слишком много отдал России. В Совете Европы не признал Голодомор, продление морской военной базы на территории Украины на четверть века без обсуждения Верховной Ради. Короче, Янукович провел слишком удачный для России аукцион, поставив такую дешевую цену. А это здоровей, не палец певно, Янукович. Такий он радостный, не безобивший гол. На дециметр запросто вышей за батьку. Такі ж прозристы, як тренер журналіста у наших. Да не злічыць каштовностей, анёл. Хапіў одесский лесапед і покрутіў на кладбище. Да не, без Миколая тут ніяк. Не укусіў і ледь погаманіўши, хахлукших, мабыць, перагнаў, которых зваў сюды приехаць. Про поэму, скажу шчыра, не склалася у мяне нейкае меркаванне. А про дамову про чорноморський флот – так. Ведаеце, я лічу, што Янукович тут знайшоў грошы на роўным месцы. Да гэтай пары за дыслакацыю флоту Расія пласіла Кіеву скідкай на газ роўнай 200 мільёнаў даляраў у год. А цяпер Кіев будзе атрымліваць скідку 3 мільярды даляраў на год, то бок у 15 разоў болей. Ды і на Крыме сітуацыя будзе спакайнейшая. Усім тым крымскім расейцам, якія настальгуюць па Расіі, іхні лёс грамадзянаў Украіны не будзе такі горкі, калі там будзе расійскі флот. А калі скончыцца дыслакацыя флоту ў 2042 годзе, дык у Крыме скончыцца і настальгія па Расіі. Таму, калі Юля Цімашэнка выйграе прэзідэнцкія выбары праз 5 гадоў, я не думаю, што яна стане ў першую чаргу выкідваць чарнаморскі флот. Хутчэй за ўсё, яна падыме плату за дыслакацыю. Кучу тэлефанаванняў выклікала заява Александра Мілінкевіча, што ён будзе зноў балятавацца ў прэзідэнты. Нагадайма асноўныя матывы гэтых званкоў. Мілінкевіч – это популіст і брахун, і это сторонник Лукашенко. І зделає з прэзідэнцкіх выбараў он пшык. Ему і сейчас неплохо живётся, а народу надо. Не Мілінкевіч і Лукашенко, а народный лидер. Почувши голос и выступление Александра Владимировича Мілінкевіча, нібито все внутри окрияло, стало легче дыхать. Бог нам послал разумных людей выратовать нас с болота. Дякую вам, Александр Владимирович. Низко кланяемся вам. Только за вас голосуем. Упер до перемоги. Передайте Мілінкевичу, Хай не баламутіць беларускі народ. Хай едзе за граніцу і болтаецца. Позор для нашай нацыі. Президента нашлі. Я очень рада, что Александр Милинкевич выдвинул свою кандидатуру на пост президента и призываю всех жителей Радио Свобода проголосовать за него. И вот почему. Милинкевич разговаривает на родной белорусской мове, а не на тросянской. Значит, любит свою страну, любит свой народ. Он очень умный белорус, знает несколько иностранных языков, и его знает и уважает Запад. Он примерный семьянин, имеет законную жену и законно рожденных детей. Поважанная свобода, для немолодых людей ты один и крыница светла и правды. Слухаю тебе заусёды, але николи не звонила тебе. А вот сегодня звонки двух слухачов просто вымусили меня зарабить это. Перший представляя белорусский народ и не ведая Александра Милинкевича. Який сором и жах. Видовочное одно, что слухач глядит только белорусское телебачение. А той, кто хочет ведать, то ведая, что Александр Владимирович правдный белорус. И дякую Богу, что на Беларусь еще есть такие. Милинкевич козыряет тем, что его знают на Западе, в Евросоюзе и еще кое-где, как белорусского политика, якобы от оппозиции, а не всего лишь от не очень большого движения. Хочу также сказать, что его очень хорошо знают там же, на Западе, как человека, который разорвал те самые проевропейские демократические оппозиционные силы, тем самым ослабил оппозицию. Ви слухаєте щотидневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Що робити, коли нема згоди на Милинкевича? Я обращаюсь к лидерам всех демократических партий. Пощадите свой многострадальный народ и побыстрее объединитесь вокруг одного самого-самого, которого знает народ и Запад. Няўжо вы маеце на ўвазе таго, хто ўжо колькі зацяжных гадоў толькі і робіць, што знаходзіцца на слыху і на віду ў народу і захаду? Філазофскае пытанне, на якое, як мне здаецца, ягоны аўтар не чакае адказу. Лідер БНФ Язынкевіч заявіў, что выборы несоправданные, советы несоправданные. Возникает вопрос, а заправдана ли Беларусь? Или это какое-то виртуальное государство? А вось пытанне, на якое слухач хоча атрымаць адказ. Шановная свобода, вы все ведаете, а может поведаете, чему цивилизованная немецкая нация узгадавала нелюдей Гитлера? Чаму немцы узгадавалі Гітлера? Чаму бальшавікі шмат якіх народаў узгадавалі Сталіна? Чаму камбаджыйцы узгадавалі Полпота? Чаму румыны узгадавалі Чаўшэску? Я не думаю, што ёсць нейкі задавальняльны адказ на гэтыя пытанні ў агульнасці ці на кожнае паасобку. Па-моему, аднак, сёння нам трэба шукаць адказ перш за ўсё на пытанне, чаму некаторыя народы, узгадаваўшы такія маральныя пачвары, якія натварылі толькі гора і ліха ў іхняй гісторыі, працягваюць ім пакланяцца? Чаму людзям так хочацца, каб на свеце былі канцэнтрацыйныя лагеры і гулаг? Таму што гулаг здымае ўсе пытанні і сумневы для тых, хто ў ім апынецца як вязень? Хто нам наогул звоніць на аўтаадказнік у Менску? Зноў нарасанскі селянін. Шкада, што з вас уже дистанцію нельга ні з кім паавшацца. Ось што хацеў сказаць нарасанскі селянін. Аграніченыя людзі звоняць на вашу радыастанцію. Ось што мав сказаць. Нарачанскі селянін, як звычайна, выдаў сваё. Мы яму, так сказаць, радыкальна агранічым час у нашай перадачы, калі ён не зменіць настрой у сваіх тэлефанаваннях. Чым нам трэба займацца? А надо не об этом думать, а о правах человека, а не надуманной какой-то свободе, о вседозволенности какой-то страшной. Слушно. Дякуем за напомин. Чаму американцы заслуговывают нашей пагарды? Они, фашисты, неофашисты эти, пусть посмотрят, тысячам уничтожают детей, стариков и женщин, невоенослужащих, бандиты. О, какое низкое, какое подлое, какое-то гадкое, вшивое, понимаете, лицемерие это американское. А чаму яны, американцы, заслуговывают нашей пашаны? Нужно знать, помнить, быть благодарными, что неоценимую помощь в разгроме фашизма на протяжении всего периода войны внесли Соединенные Штаты Америки, президент Делано Франклин Рузвельт, Тыдзень таму наша перадача ў гэтым месцы ўжо падыходзіла б да канца. А сёння мы маем яшчэ 1,5 хвіліны. Давайце скарыстаем гэтыя 1,5 хвіліны на тэлефанаванні, у якіх мы хочам падзяліцца з іншымі выключна добрым словам. Напрыклад, чаму нам не павіншаваць свайго знаёмага ці чалавека, якога мы лічым вартым віншавання, з днём народзінаў, з нараджэннем дзіцяці або ўнука? Вчера віншую Олеся Петрашкевича з юбілеем. Жадаю добрага здароўя, удзячна за яго вялікую працу на карысць Беларусі. Ён вельмі сціплы, вельмі таленавіты, інтэлігентны чалавек. Мы яго шануем і любім. Марыя Лукашук, Берасце. Або чаму не падтрымаць адзін аднаго і не дапамагчы ў нечым, што нам пад сілу? Спадар Андрэй Салігорску, вы хацелі скантактавацца з палкай жанчынай, якая раздзяліла б з вамі вашы зацікаўленні і ваша бачанне свету. Калі ласка, пазваніце нам яшчэ раз і пакіньце на аўтаадказніку свой нумар тэлефону. Тады мы пазвонім вам прыватна і дамо нумар тэлефону жанчыны, якая хоча адгукнуцца на ваш кліч. Або чаму нам не казаць адзін аднаму кампліменты? На звоночке. Кто-то выдумал эту программу и дал вести Максимюку. Одно из умнейших решений. Серьезный корреспондент, слушая его в пражском акценте и в других аналитических программах. Это профессионал. И вдруг в звоночках. Это же просто перевоплощение в нашего оппонента. Последнее воскресенье лучше не придумаешь. Он нас показывает во всей красе. Вельми файно. Это лекарство от депрессии. Ларыса, город Минск. Значыць, пачынаючы сёння, пачынаем новую рубрыку для гэтых дадатковых 90 секундаў пад канец званочкаў. Добрае слова добрым людзям. Або неяк так. Ну, разумееце, пра што я. Мудра звонце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.